Глава 15. Хельга собрала небольшую котомку, положила туда теплую одежду и плед. Как-никак видений было снежно, а сейчас деревья уже сбрасывали последнюю листву. Несколько скляночек с лекарствами против воспаления, мошну с монетами, сухие грибы, вяленое мясо и немного хлеба. Нож был всегда при себе в специальном кармане сапога, да и основные травы в мешочках на тесемочках тоже привязаны к поясу. Воду брать не стала, лишняя тяжесть. Места эти она знала хорошо, как и каждый родник, спрятанный и в лесу, и на его опушках. Хельга шла, глядя внутрь себя и пытаясь вспомнить, откуда ей знакома девушка из видения. Сначала воспоминания клубились мутной дымкой, и женщина решила рассосредоточить внимание, позволяя любым образом приходить и уходить. И, наконец, в памяти всплыла совсем юная девочка, которая пришла к ней 7 лун назад. «Здравствуйте». Девушка вышла в сумерках по тропинке из леса прямо ко двору ее домика на окраине деревни. Хельга стояла перед столом, на котором были разложены разные травы, и собирала из них скрутки для засушки. «Здравствуй». Женщина вопросительно посмотрела на нее, не переставая обматывать ниткой пучок травы. Девочка была совсем юная, она стояла и мяла пальцами свою котомку. Потом вдохнула поглубже и сделала решительный шаг вперед, подошла ближе и остановилась. Посмотрела на пальцы Хельги, сжала сильнее свои и, резко подняв на травницу глаза, выпалила: «Помогите мне избавиться от ребенка!» Хельга удивленно вскинула на нее взгляд. За свою жизнь сколько только женщин не приходили к ней за помощью. Большая часть просила помочь зачать, помочь выносить, сохранить, вылечить детей. Но ни одна никогда еще не просила ее о таком. Тело Хельги в этот момент будто окаменело. То, о чем она мечтала всю свою жизнь, то, о чем не переставала ни дня молиться великой пряхе, и что до сих пор не сбылось у нее самой, эта девочка хотела уничтожить. Хельге отчаянно захотелось отхлестать дуру по щекам, но взгляд зацепился за пальцы с побелевшими костяшками, перескочил на упрямо поджатую нитку губ, на серые глаза с вызовом, смотревшие на нее. И в глубине их, наконец, Хельга увидела то, отчего ее ярость сдулась, как воздушный шарик. В глазах девушки плескалась такая боль, от взгляда на которую травница будто на кусочки разорвалось сердце. Она сделала глубокий вдох и выдох, собрала оставшиеся травы в плетеную корзинку, подняла ее и вложила в руки девушки. Сама же собрала получившиеся скрутки и повернула в сторону домика. «Иди за мной». Открыв дверь, Хельга вошла в скромное жилище, пропитанное уютом и ароматами трав. Положила пучки на полку, забрала корзинку у девушки, поставила ее туда же, зажгла 3 свечи, стоящие на столе. «Проходи, садись», — указала травница рукой на лавку возле стола. «Как тебя зовут?» «Ингрид. Сейчас заварю чай и все расскажешь». Чай был шалфеем, корнем валерианы, ромашкой и мелиссой. Даже сам аромат успокаивал, и сидящая напротив Хельги девушка немного расслабилась. Она готова была отстаивать до пены у рта свое решение, как тогда, когда пыталась убедить мать помочь ей. Однако, посмотрев во внимательные глаза травницы, поняла, что та готова спокойно ее выслушать. «Меня изнасиловал местный граф». Голос Ингрид был тверд и холоден, будто говорила не девочка, а бездушная кукла. «Но я думаю, что он этого даже не помнит, настолько был пьян. А мать...» Девушка замолкла, набрала побольше воздуха и продолжила. Моя мать обрадовалась. Голос ее словно звенел, и сквозь слова наконец-таки начали проступать эмоции. Она сказала, что это отличный шанс занять какое-то положение в замке. Мол, женой тебя точно не возьмут, происхождение не то, а вот в теплое место пристроят. А там, глядишь, на ребенка еще землю, какую дадут после рождения. Хельга встала, обошла гостью и села сбоку от нее. «Какую землю?» Голос девчонки звучал все громче. «Мое тело! Я ненавижу его теперь! Я ненавижу этого ублюдка внутри! Я не...» Знахарка обняла ее за плечи, и Ингрид не смогла больше говорить. Рыдания заглушили собой все. Хельга стала немного покачиваться, одновременно качая девушку. Она ловила дыхание гостей и старалась выдыхать ртом в такт с ней, но капельку длиннее. Казалось, прошла вечность. Хельга чувствовала узкие плечики девочки, ее тоненькое тело, еще даже не до конца оформившееся, а в глубине его видела черные нити боли, оплетающие живот и ноги, серую дыру страха в груди, металлические пластины ужаса на шее и горле. «Сколько тебе лет, милая?» 13, — послышалось сквозь всхлип. «Бедная, бедная девочка. Совсем ведь еще ребенок. Ни один ребенок не должен переживать такого». На этих словах рыдания Ингрид перешли в завывание. Тело обмякло, и она совсем провалилась в объятия Хельги. А Хельга, обнимая, перераспределяла энергию внутри Ингрид, пытаясь растворить серое свечение природным золотым светом. Потом знахарка дала девочке тряпицу, чтобы та высморкалась, и поднесла кружку с чаем. «Пей». Ингрид глотала жадно. Пелена с глаз постепенно сходила, взор становился более ясным. Хельга посмотрела ей прямо в глаза и сказала: «Ты ни в чем не виновата. Даже не смей так думать. Вы мне поможете?» «Я постараюсь, но не так, как ты того просишь». Девчонка вскочила с лавки. «Мне может помочь только одно, чтобы этого чудовища не было во мне». «Сядь», — строго сказала Хельга, — «и помолчи». Ингрид села уже не так близко и была по-прежнему насторожена. «То, что с тобой произошло, ужасно. Графу нет никакого оправдания». Травница сделала глоток чая, давая себе время, чтобы подобрать слова. «Я только могу догадываться, какую боль, страх и ужас ты пережила и продолжаешь носить в себе. Да еще мать твоя не пожалела, не отогрела. Думаю, что просто об этом не подумала, но пойми». Хельга глубоко вздохнула, взяла ладони девочки в свои и постаралась говорить как можно мягче. «Ребенок в этом не виноват». Руки Ингрид дернулись, но Хельга их удержала в своих и заговорила чуть быстрее, смотря девушке прямо в глаза. «Сейчас ты думаешь, что он — воплощение того ужаса, что ты пережила, что он — это часть того чудовища, который надругался над тобой. Но в этом ребенке есть и твоя часть, твоя кровь. И то, каким он станет, зависит от того, насколько ты сможешь принять и полюбить его». Хельга видела, как Ингрид отгораживается от нее, замораживает чувства, но не переставала делать попыток переубедить. «Сейчас тебе кажется, что я говорю ужасные вещи. Как его можно полюбить? Плод насилия». Хельга дождалась, когда девочка кивнула. «Знаешь, почему граф стал таким? Когда он родился, его мать умерла. Полгода он находился между жизнью и смертью, а его отец настолько был в горе от потери жены, что напивался и пытался сам его убить. Не один раз. Рядом не было ни матери, ни бабушки. Вообще никого, кто бы его любил. И его сердце очерствело. Но это не значит, что твой ребенок станет таким же. он станет таким, каким его воспитаешь ты». Пока знахарка говорила, Ингрид смотрела в пол. Ее ладони по-прежнему были вложены в руки Хельги. На последней фразе девочка посмотрела прямо в глаза травнице и чуть отклонилась назад. «А откуда?» Она как будто пыталась поймать ускользающую мысль. «Откуда что?» — не поняла Хельга. «Откуда вы это знаете? Ну, про графа?» «Так я, милая, принимала его в этот мир, и первые луны держала его за жизнь». Ингрид резко вскочила. «Так это вы!» — закричала она. «Это вы виноваты, что это чудовище появилось на свет! Ненавижу!» Она схватила свою сумму и бросилась прочь. «Стой!» Хельга выскочила за ней, но напрасно. Девочке уже и след простыл.